Глава 21. Алекс. «Так что да», — сказал Кори, окружённый репортерами. «Спасибо. Спасибо большое». Лучезарный репортер повернулся лицом к камере. «Вот так вот. Скромные слова скромного героя, но, тем не менее, героя. Фрэнк, возвращаюсь к вам». Я выключила телевизор и бросила пульт на диван. Почти 2 недели я не виделась с Кори, и я думала, что справлюсь с этим. Мой сон был беспокойным, и я несколько раз едва сдерживалась, чтобы не поехать в больницу. Один раз я даже дошла до подъездной дорожки, но остановилась. И вот теперь его показывали по новостям в перерывах между моими безобидными утренними шоу. Я посмотрела на часы. Моя первая встреча с доктором Кинли была назначена через 45 минут. Наконец-то. К нему была запись на неделю вперед, и вот, наконец, освободилось время, чтобы принимать меня на регулярной основе. Он скажет мне, что мысли о Кори по 100 раз на дню — это всего лишь последствия ограбления. Мне нужно услышать это от кого-то, кроме себя самой. От профессионала. Я запрыгнула в мой мини-купер и, несмотря на пробки Лос-Анджелеса, приехала раньше назначенного времени. Кабинет доктора Кинли был теплым, простым, уютным. Я ожидала, что буду лежать на одной из этих длинных кушеток спиной к доктору, а он будет курить трубку и расспрашивать меня о моем отце. Вместо этого добродушный мужчина лет 60 с аккуратной бородой с проседью усадил меня на обычный диван в своем кабинете, а сам сел в кресло напротив меня. Между нами стоял небольшой столик, заваленный журналами. Секретарша принесла мне немного воды. Вся обстановка больше напоминала чью-то гостиную, нежели кабинет психотерапевта. Единственное мое предположение, оказавшееся верным, это то, что доктор Кинли пользовался блокнотом. «Итак?» — начал он мягко и с нежной улыбкой. «Почему бы нам не начать с вашего рассказа о том, что привело вас ко мне?» Я вкратце рассказала ему об ограблении. «И теперь я чувствую, что не могу двигаться дальше», — закончила я. «Я не могу отпустить эту ситуацию». «Всю ситуацию?» — спросил Кинли. «Или есть какой-то конкретный, особенно травмирующий пункт, который всплывает в вашей памяти?» «Травмирующий? Нет», — медленно ответила я. «Но на самом деле я не могу спать и подпрыгиваю, когда слышу громкие звуки, и мне некомфортно стоять в очереди в продуктовом магазине. Я продолжаю оглядываться через плечо, но я знаю, что все это со временем пройдет. Нет, я постоянно думаю о том, как спала на плече Кори Бишопа, как рассказывала Кори Бишопу о своих личных проблемах, как занималась сексом с Кори Бишопом на столе. Вы слышали о Стокгольмском синдроме?» Я взглянула на доктора. «Слышал. Вы испытываете привязанность к злоумышленникам?» «Нет, но мне кажется, что, вероятно, существует похожее расстройство или синдром, или называйте это как хотите, когда кто-то чувствует себя действительно привязанным к тому, кто прошел через то же испытание. Так бывает?» «Мы говорим о...» Доктор Кинли сверился со своими записями. «Мистере Бишопе?» «Да». «Связан ли мистер Бишоп с тем, что вы не можете отпустить ситуацию с ограблением?» «Я надеялась узнать это от вас», — сказала я. «Я думаю о нем иногда, но я знаю, что не должна этого делать. Я выхожу замуж». «Поздравляю». «Да, спасибо. И поэтому для меня недопустимо думать о Коре, мистере Бишопе. Но это всего лишь травма, верно?» В банке мое представление о безопасности было связано с близостью к нему. Он оберегал меня, а потом буквально спас мне жизнь. Так как же это называется? Как называется что? Каков клинический термин, обозначающий привязанность к кому-то в критической ситуации? Ну, я не могу сказать наверняка, является ли это аналогом стокгольмского синдрома. Но есть что-то, верно? Я подалась вперед. Скажите мне, что это то, что я могу преодолеть, либо то, от чего могу принять таблетку. Доктор Кинли поджал губы. «Вполне возможно, что то, что вы описываете, является вариантом тревожного расстройства, вызванного разлукой. Если у вас появилась эмоциональная привязанность к мистеру Бишопу во время вашей критической ситуации, то теперь вы можете испытывать беспокойство, вызванное разлукой». «Да, похоже на правду». Я откинулась назад, анализируя сказанное. Да, наверное, так оно и есть. Я знала, что должно быть что-то. Так как же мне избавиться от этого? Почему вы хотите избавиться от этого? Терапевт склонил голову набок. Разве это ненормально — хотеть поправиться? Позвольте мне перефразировать. Почему вы так отчаянно торопитесь с лечением? Неразумно переходить к диагнозу без предварительного... Потому что это неуместно, — выпалила я. У вас возникают неуместные мысли о мистере Бишопе. Нет, нет. И затем руки Кори скользят по моим бедрам в темном кабинете. Его губы на моих. Я зажмурилась от этих ощущений. Нет, я просто имела в виду, что мне сложно сосредоточиться на некоторых вещах в моей жизни, которые требуют концентрации внимания. Моя работа, мой жених. Я расправила плечи. Я не могу спать, доктор. Мне нужно двигаться дальше. Поэтому, пожалуйста, скажите мне, как я могу избавиться от этой тревоги, вызванной разлукой? Есть ли таблетка от этого или какая-то медитация? Доктор Кинли мягко улыбнулся. «Мисс Гарденер, я не ставил вам диагноза тревожное расстройство, вызванное разлукой. Я не ставил никакого диагноза. Я понимаю, что вы торопитесь вернуться к нормальной жизни, но вы должны набраться терпения». На это потребуется время. Ладно? Нет, не ладно. Мне нужно вернуться к нормальной жизни сейчас. Но я откинулась на спинку дивана и кивнула. Да, доктор. Я возвращалась в свой коттедж в еще большем смятении. Узнав о том, что есть название той тревоги, что я испытываю, постоянно думая о Коре, я почувствовала облегчение. Но для того, чтобы ее вылечить, по-видимому, потребуется не один сеанс. У меня нет времени ждать, пока доктор Кинли медленно будет пытаться распутать этот беспорядок. Я сделаю то, что у меня получается лучше всего. Просто справлюсь с этим сама. Я сразу же почувствовала себя лучше, пока не увидела красный пикап, припаркованный перед моим домом. К нему прислонился латиноамериканец. Лучший друг Кори. Виктор Руис. Сердце ушло в пятки. Я с визгом заехала на подъездную дорожку и вылетела из машины. «В чем дело? Что-то случилось? С Кори все в порядке?» «Кори в порядке. Пока мы тут разговариваем, он у меня дома. Моя жена набивает его тамалями. А мои дети используют его в качестве гимнастического снаряда джунгли. Он думает, что меня вызвали на работу. Я не хотел, чтобы он знал, что я здесь». «О!» — удивилась я. «А почему ты здесь?» «Прошу прощения, что следил за тобой, но он нуждается в помощи. очень нуждается. Хозяин дома выгнал его. Я с отвращением покачала головой. Он говорил мне, что такое может произойти. Я не поверила в это тогда и сейчас верится с трудом. Где он остановился? У меня пока не найдет новое жилье. И он может остаться у нас пока... сколько угодно. Навсегда. Моя дверь всегда открыта для него. И я знаю, что то же самое скажет любой парень из нашей команды. Он получил пулю за тебя. Каждый из нас принял бы по одной за него. Он хороший человек. И не заслуживает и половины тех ложных обвинений, которые выдвигает Джорджия. «Она все еще хочет увезти Келли?» — спросила я. «После всего, что произошло?» Вик мрачно кивнул. «Кори выписали из больницы сегодня утром», — сказала я в ужасе. «Я знаю. И также знаю, что он скорее съест гвозди, чем примет подачку, так что к следующей неделе он уже будет у себя дома. Но до суда он никак не успеет найти достаточно хорошего места для проживания ребенка без угрозы выселения». «Когда состоится слушание?» «Через 2 дня. В пятницу, в 10 утра. В Верховном суде. Я беспокоюсь о том, что он многое потеряет. Ему придется переехать в Ситку, и он никогда не получит лицензию ГП. Либо он останется здесь и потеряет Келли. Но он на это никогда не пойдет». «Нет, нет, нет. Это полная противоположность тому, что мне сейчас нужно». «Что такое лицензия ГП? Генеральный подрядчик?» «Да, и мозги у него что надо», — сказал Вик. «И если бы Кори получил лицензию, мы бы все работали у него». Он щелкнул пальцами. «Ему просто нужен шанс». «Я не тот адвокат, который ему нужен», — медленно проговорила я. «В моей фирме есть семейный адвокат. Я могу позвонить ему и проконсультироваться». Вик стиснул челюсти. «Будет ли он работать бесплатно? Потому что вдобавок ко всему, у Кори около 200 тысяч долларов на больничных счетах. Он в полной заднице. Вот что я пытаюсь тебе сказать. И ему не нужен какой-то адвокат, который всего лишь сделает тебе одолжение. Кори нужен самый лучший адвокат, который сможет ему помочь. Ты лучшая, не так ли?» Истинное положение дел перерезало узлы в моем сердце, как острый нож. «Да», — прошептала я. «Да, я помогу ему». Добавила я громче. «Господи, он спас мне жизнь. Все, что ему потребуется. Все, что будет в моих силах». «Грасиас». «То есть, благодарю. Спасибо». Дружелюбное лицо Вика расплылось в облегченной улыбке. Я кивнула, легко надевая свою убийственную акулью шкуру. Джорджия никуда не заберет Келли. Я взяла номер телефона Вика и пообещала, что дам ему знать, как только у меня созреет план. В глубоком раздумье я расхаживала по дому, кусая губы. Мое негодование по отношению к Вику улетучилось, когда стало совершенно ясно, что я понятия не имею, как выполнить обещание. Хэл Беннет был семейным адвокатом в компании Лоусон и Дуни. Не припомню, когда я в последний раз видела Хэла, не пьющего лекарства от гастрита и не жующего таблетки для желудка, как конфеты. Он был постоянно завален делами, и шансы на то, что он сможет взглянуть на дело Кори и освободиться через 2 дня, чтобы присутствовать на слушании и сделать все это безвозмездно, потому что я не позволю Кори, помимо всего прочего, получить еще кучу счетов за юридические услуги, были ничтожны. «Я должна справиться сама», — пробормотала я, измеряя шагами свое бунгало, когда сумерки окрасили окна в медные тона. «Я некомпетентна в семейном праве. Может ли Джорджия просто вывести Келли из штата? Из занятий на юридическом факультете я помнила только, что это не совсем просто, особенно если отец не является опасным человеком или преступником. Но у Кори не было жилья, и это уменьшало его шансы. И этот больничный счет. Это было ужасно. Я могла бы посоветовать Кори объявить себя банкротом, но чуть не рассмеялась вслух от этой мысли. Он скорее пройдет сквозь огонь, чем не выполнит обязательства. И это изрядно испортило бы его кредитную историю, не оставив никаких шансов начать собственный бизнес. Я подумала о том, чтобы попросить отца о помощи, но отвергла и эту мысль. У Кори чересчур обостренные чувства гордости и порядочности. Я не могу так с ним поступить. Должен быть другой способ. Улыбка плавно расплылась по моему лицу, когда в голове зародилась идея. «Он не примет помощь ни от кого конкретно», — пробормотала я и чуть не закричала от радости. Возникшая у меня идея была просто гениальна. Я выудила свой мобильный телефон из сумки, но не успела позвонить, как на экране высветился незнакомый номер. «Алло? Александра Гарденер?» «Да». «Здравствуйте, я Николь, одна из медсестер Кори Бишопа. Вы оставили головной убор в больнице, и ваш друг попросил передать вам, что он у нас». «Головной убор?» Я не сразу вспомнила, что надела одну из старых бейсболок Дрю, когда в первый раз навещала Кори в больнице. «Ах, да. Обычно я не звоню друзьям пациентов по таким пустякам, но вы двое просто казались такими невероятно милыми вместе. Слившиеся в поцелуи, когда я в последний раз видела вас». Я буквально слышала, как она понимающе улыбнулась. Я откашлялась. «Послушайте, Николь, на самом деле вы-то как раз мне и нужны». «О, да? Выкладывай, милая». Я рассказала Николь некоторые детали плана, и она согласилась еще до того, как я закончила. «Это замечательно!» — воскликнула она. «Мы с девочками хотели запустить один из таких... как это называется? Сбор средств?» «Но мы пока были слишком заняты, это должно сработать». «Прекрасно». «Тут вы правы». Мы обсудили нюансы, и я повесила трубку в полном удовлетворении. Затем я отыскала Кэрол, Гила и Таню и позвонила им по очереди. Разговор с ними дался мне сложнее, чем я ожидала. Их голоса пытались вернуть меня обратно в банк. Но я преодолела это ощущение и рассказала им о ситуации Кори. Все они с радостью согласились сделать все, что потребуется, и это согрело мне душу. «Мы не подведем его», — пообещала Кэрол. Когда план был полностью готов, я позвонила Вику. «Ему это не понравится», — сказал Вик, хотя я слышала облегчение в его голосе. «Он может возненавидеть нас». «Ну и ладно», — я улыбнулась, как будто он этого не заслужил. Я поговорила по телефону с Виком, заручившись его обещанием отчитаться о проделанной работе на следующий день. Это был рискованный шаг, но я с оптимизмом смотрела на наши шансы. Одна проблема решена, осталась еще одна. Я взяла блокнот и ручку, придумывая и отвергая идеи о том, как решить проблему с жильем для Кори. Когда ручка окончательно выпачкала мои пальцы чернилами, я пошла вымыть руки в гостевой ванной, все еще размышляя. Гостевая ванная комната. Полный комплект из четырех предметов. Раковина, унитаз, душ и ванна. «Дети принимают ванну», — рассеянно подумала я. Я побрела в свой кабинет и прислонилась к двери. Стол у стены занимал много места, но в целом я оставила пространство относительно свободным, чтобы заниматься йогой. Вдоль другой стены тянулись книжные полки, а шкаф был забит одеждой, которую я 100 лет не надевала. В комнате не было ничего, что нельзя было бы перенести на чердак. «О чем ты вообще думаешь?» Я не позволяла себе думать. Я снова взяла телефон и набрала номер моего ассистента. «Эббит, это Алекс. Мне нужно, чтобы ты кое-что разузнал для меня».